представлять себе работу по формированию номенклатуры в образе Сталина с парой помощников, роющихся в картотеке. Сталин создал систему подбора руководящих кадров в партии и государстве. Она привела его к власти и осталась его главным свершением. Некоторые общие соображения об этой системе Сталин впервые изложил на 12-м съезде партии в 1923 году, представляя делегатам организационный отчет ЦК. Необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы как свои родные и умеющие их проводить в жизнь. В противном случае политика теряет смысл, превращается в махание руками, говорил Сталин. Основная идея состояла таким образом в том, чтобы на ответственные политические посты в стране посадить ретивых исполнителей директив. Для этого, пояснял Сталин, необходимо каждого работника изучить по косточкам. Необходимо знать работников, уметь схватывать их достоинства и недостатки. Вот как функционировала на практике сталинская система создания номенклатуры. В 1920 году были образованы в ЦК и губкомах РКПБ учетно-распределительные отделы. Они стали первыми органами, специально занимавшимися выдвижением и перемещением ответственных партийных работников, а также учетом кадров. Отделы не только выдвигали, но и задвигали людей, ведя учет лиц, подлежащих переводу к станку и плугу. В апреле 1922 года Сталин стал генеральным секретарем ЦК. В августе того же года на 12-й партконференции было впервые сообщено количество партийных работников в аппарате, который был фактически подчинен секретариату ЦК. В Москве было 325 человек, в губерниях – 2000, в уездах – 6 тысяч, кроме того, в волостях и на крупных предприятиях – 5000 освобожденных секретарей парткомов, всего 15 325 человек. Такова была уже к этому моменту численность сталинского партийного аппарата. В уже цитированном докладе на 12-м съезде партии Сталин объявил: «Доселе дело велось так, что дело учраспреда ограничивалось учетом и распределением товарищей по укомам, губкомам и обкомам. Теперь учраспред не может замыкаться в рамках укомов, губкомов, обкомов. Необходимо охватить все без исключения отрасли управления». И действительно, после 12-го съезда партии, когда стало ясно, что Ленин к власти больше не вернется, в учетно-распределительных отделах были немедленно сконцентрированы учет и распределение ответственных работников во всех, без исключения, областях управления и хозяйства. Особенно активно действовал подчиненный непосредственно секретариату ЦК РКПБ учетно-распределительный отдел ЦК, о котором Сталин говорил, что он приобретает громадное значение. В 1922 году учраспред ЦК произвел более 10 тысяч назначений. В 1923 году он расширил работу. В отделе было создано 7 комиссий по пересмотру состава работников основных государственных и хозяйственных органов, промышленности, кооперации, торговли, на транспорте и в связи, в финансово-земельных органах, в органах просвещения, в административно-советских органах, в наркоматах иностранных дел и внешней торговли. Руководящие должности в партийных комитетах по уставу партии выборные. Путь к обходу этого пункта устава был без труда найден. Руководящие партийные органы рекомендуют нижестоящим лиц, подлежащих избранию. Например, кандидатуры секретарей волостных комитетов партии рекомендовал губком, кандидатуры секретарей губкома – секретариат ЦК. Секретариат вел напряженную работу по подбору и перестановке этих новых губернаторов. В 1922 году были перемещены 37 секретарей губкомов и 42 новых рекомендованы. Показательно, что тот же секретариат ЦК рекомендовал кандидатов не только нижестоящим, но и вышестоящим органу – Оргбюро ЦК, которое принимало решение о замещении высших постов в партии и государстве. Так секретариат во главе со Сталиным централизовал в своих руках дело назначения на наиболее ответственные руководящие должности в стране. Бурная деятельность сталинского секретариата и его учраспреда расчистила путь к закономерному созданию новой обстановки в партийном аппарате. Ее обрисовал Троцкий в письме в ЦК от 8 октября 1923 года и в опубликованной в декабре 1923 года работе «Новый курс». Отметив, что даже в годы военного коммунизма система назначений в партии не составляла и десятой доли достигнутого ею размера, Троцкий подчеркивал, что эта система сделала секретарей-назначенцев независимыми от местных партийных организаций. Работники партийного аппарата не имеют больше или, во всяком случае, не высказывают собственного мнения, а заранее соглашаются с мнением секретарской иерархии. Массе же рядовых членов партии решения этой иерархии вообще спускаются в виде приказов. Что это за процесс? Троцкий называет его бюрократизацией партии. Но это беззубое определение, да другим оно и быть не могло, так как Троцкий сам в 1923 году находился еще в Политбюро. Происходит другое. Раздвигаются общественные слои. Один слой – секретари парткомитетов, и их аппарат идет вверх и начинает безапелляционно изрекать приказы. Другой идет вниз и вместе с беспартийными вынужден беспрекословно эти приказы исполнять. Троцкий сам констатирует, партия живет на два этажа, в верхнем решают, в нижнем только узнают о решениях. Письмо Троцкого как бы моментальная фотография процесса классообразования в советском обществе. Между тем был открыт шлюз.